«Я не хотел тебя задерживать, просто хотел сказать спасибо». Эрик отмахнулся и хотел уйти, но внезапно, что-то вспомнив, остановился. «В этом нет никакого смысла. Я пришел сюда, потому что моей семье угрожали. В противном случае я бы никогда не появился. И еще кое-что, в следующий раз делайте то, что считаете нужным. Не нужно вестись на поводу у ребенка, что ничего не смыслит в жизни. Одно глупое решение привело к конфликту, который вы, даже объединившись с моей семьей, никогда не сможете решить. Мой отец импульсивен и торопится в своих действиях, но вы-то опытный стратег должны были понимать, что решение вашей дочери ошибочно. А теперь что? Поздно что-то менять. У меня теперь будет еще один очень опасный враг. На вашем месте я бы предпочел расторгнуть договор. Конфликт, который породила Селестия, уже не остановить. Но у вас есть еще возможность. Разорвите брачный договор и откажитесь от контактов с моей семьей. Тогда у вас будет шанс на выживание. Подумав, что он был немного груб, Эрик решил быстро закончить разговор. Посещу вашу семью через 5 лет, когда придет время для брака. Тогда мы поговорим серьезно. Если вы будете нацелены на продолжение союза, то я отвечу вам добром, но не стоит рассчитывать, что я не разорву договор. Передайте Селестии, что ей стоит призадуматься над этим делом и отказаться, пока не поздно. Надеюсь, вы понимаете, что я говорю о смертельной опасности, угрожающей всей вашей семье. Завершив разговор, Эрик и два его компаньона быстро исчезли в толпе. Барри был разочарован таким отношением, но он прекрасно понимал слова Эрика. «Всегда иду вперед и не собираюсь менять своих решений. Моя дочь такая же, как я. Надеюсь, когда она бросит тебе вызов, вы не убьете друг друга». Барри хорошо знал характер своей дочери и понимал, что она не отступит, даже если это решение действительно ей не нравится и она не может его принять. Девиз семьи Райт – никогда не отступать. Поэтому как можно рассчитывать на то, что Селестия пойдет на попятную? Единственным вариантом останется бой, который решит главенство в семье. Что касается конфликта с долиной штормовых ветров, то будет плохо, но они не дойдут до истребления. В худшем случае две семьи могут эвакуироваться в соседнюю империю. Ранее они уже спланировали пути для отступления и все уже было готово для этого. Глава 236-240. Битва душ. Эрик не успел покинуть площадь, как перед ним снова кто-то появился. Это был человек, плотно упакованный в теплую меховую одежду. По росту Эрик смог понять, что это был ребенок не старше, а возможно младше, чем он сам. Когда человек перед ним приподнял пушистый капюшон, Эрик увидел очень знакомое ему лицо. Это была Алиса, его младшая сестра. Алиса долгое время находилась на закрытом обучении, и Эрик решил не тревожить ее своим присутствием. Юноша приблизился к сестре и, как обычно, протянул руку и потрепал ее длинные мягкие черные волосы. За эти несколько лет она сильно изменилась. Ее рост был лишь немного ниже, чем у Эрика, ее взгляд всегда был очень необычным, но сейчас в нем была странная непостижимая сила. Юноша внезапно осознал, что не может почувствовать ее уровень, но по исходящей от тела девушки ауре он предположил, что она ничуть не слабее его самого. «Брат, я скучала. Почему ты так долго не возвращался?» Девушка говорила мягко и нежно, но в ее голосе чувствовался гнев. Эрик улыбнулся и сказал: «Был слишком далеко отсюда и не мог выйти на связь, но я вернулся. Неужели ты все еще злишься на меня?» Алиса быстро-быстро повертела головой. «Нет-нет, ты же мой брат. Ты обещал, что вернешься. Просто я очень сильно скучала по тебе. Рад это слышать». Эрик обнял сестру и, поцеловав ее в лоб, сказал: «Тоже по тебе скучал. Пойдем домой, по пути расскажешь, как у тебя дела». Девушка радостно кивнула. «Хорошо, но, брат, нам не нужно подождать отца. Зачем? Он вроде не маленький, сам найдет обратную дорогу». Алиса подхватила брата под руку и пошла в сторону территории их семьи. «Брат, а что за красивая девушка ждет у тебя в комнате?» «Она не ждет, просто никак не хочет идти на контакт с другими людьми. Но учитывая, через что ей пришлось пройти, я думаю, в этом нет ничего удивительного. Она и со мной-то общается только из-за того, что я был одним из тех, кто спас ее. О-о-о, кстати, ты можешь с ней подружиться. Она не очень хорошо общается с другими, но быть одной тоже плохо. Составь ей компанию, пока я доделываю тут свои дела». Алиса надула губки и обиженно спросила: «Ты уже собираешься уходить?» «Да, у меня есть пара сложных дел, которые я должен решить сейчас, иначе потом мне не хватит сил, чтобы все исправить. Хорошо, я присмотрю за ней, но ты должен пообещать мне, что не бросишь меня. Я хочу пойти с тобой. Ну, это вполне решаемо. В ближайшие месяцы я буду в нашей империи, поэтому тебе не будет угрожать опасность во время отъезда из дома. Потом, ты оставишь меня, лишь на время. Ты должна понимать, что нельзя получить силу просто сидя дома. Да, я знаю, я тоже хочу путешествовать. Да, ну, когда-нибудь, я тебя возьму с собой. Хорошо, Алиса робко кивнула. Вернувшись домой, Эрик представил Алису и маленькую Лилию друг другу. Узнав, что маленькая миленькая девочка, младшая сестра Эрика, Лилия стала немного более открытой, но все равно сохраняла дистанцию. Эрик знал, что Лилии нужно время. После всего, что произошло, ее кругозор и подход к некоторым вещам стали намного более сложными, чем раньше. Но если она привяжется к кому-то, то станет очень открытой и простой в общении. Алиса была маленькой, намного младше Лилии, чем внушала доверие маленькой эльфийке, из-за чего разговор между ними завязался очень быстро. Алиса была смышленой девушкой и легко нашла общий язык с маленькой Лилией. Комната Эрика была большой, в принципе, у него был свой дом, и он мог жить в любой из комнат в этом доме. В комнате у Эрика на полу лежали два волчонка. Они недавно поели и сейчас спали кверху лапками, показывая свои округлившиеся пузики. Змей Эрика не выходил наружу. Ледяная страна с горами снега и стойкими морозами была смертельной зоной для такого существа, как глубинный змей. Белоснежная сова в это время спала на крыше дома. Она походила на стража, несущего караул. Люди, проходя мимо дома Эрика, все время таращились на сову, но птица не обращала внимания на прохожих зевак. Она погрузилась в крепкий сон и не реагировала ни на что. Последним был чернокаменный медведь, который не провел и часа на улице. Вместо этого он прыгнул обратно в призывное пространство. Такие звери обычно впадают в спячу перед зимой, и в зимний период не показывают и носа из своих берлог. Вечер и ночь Эрика были относительно спокойными. Он провел почти все это время за тренировками, а также за проверкой силы Алисы. Девушка оказалась слишком шокирующей. Ее сила на самом деле уже была больше, чем у юноши. Эрик всегда испытывал сомнения относительно происхождения Алисы, но он не мог сопоставить ее с кем-либо, чтобы понять, кто она. Но в одном он был уверен: она здесь неспроста. Его учитель точно знала о девочке, только по какой-то причине ничего не объяснила Эрику. Это поставило его в сложную ситуацию, когда он не знал, как поступить. Но из-за того, что Мира ничего не смогла выяснить, заглянув в воспоминания девушки, Эрик мог сказать, что она достигла такой шокирующей вершины за счет своего необыкновенного восприятия. Утром в дверь Эрика постучали. Он как раз только уснул. Юноша нехотя вылез из-под одеяла и направился к двери. За ней стояла маленькая Лилия. Она всю ночь спала и утром была бодра, поэтому Эрик попросил ее присмотреть за домом, пока он сам спит. Появление Лилии в такой ранний час означало, что что-то случилось. Что произошло? Что-то серьезное. Ваш отец пришел с серьезным визитом. Он просил вас выйти к нему. Я отказала, но он настаивал, и мне пришлось отправиться за вами. Я прошу прощения за то, что не справилась с вашим поручением. Девушка говорила очень серьезно и даже немного обиженно. Она сказала, что Эрик спит, но его отец оказался очень настойчивым и даже наглым. Эрик погладил девушку по голове и сказал: «Ничего страшного, он иногда бывает крайне настойчивым, даже надоедливым. Передай ему, что я сейчас оденусь и приду». «Вас поняла». Девушка спустилась в гостиную и передала послание. Спустя пару минут вниз спустился Эрик. Он медленно шел по лестнице с заспанным лицом. Казалось, что сейчас в таком состоянии он может легко запнуться и упасть. «Ты пришел с чем-то важным, ты так говоришь, будто твоему отцу больше незачем к тебе приходить. Не сомневаясь, ты не пришел бы в такой ранний час, если б произошло что-то незначительное». «Да, в общем-то, это еще не произошло. У нас на этой неделе будет несколько очень важных гостей. Я хочу, чтобы ты также присутствовал на этих встречах. Не любитель подобных встреч. Мне не по душе, когда вокруг меня толпится много народу. Тебе придется. Первые гости очень влиятельные, и даже правителю нашей империи нужно проявлять к ним уважение. Вторые гости менее требовательны, но их статус ничуть не ниже. И еще кое-что. Они намерены встретиться с тобой. Ты как достопочтенный хозяин дома должен оказать им великодушный прием и встретиться с ними. Встречусь с гостями, но если они будут мне неинтересны, я уйду со встречи. Постарайся хотя бы подать вид, что ты заинтересован во встрече. Ладно, скажи хоть, что это за гости. Первые должны прибыть сегодня вечером. Это люди из обители боевых зверей. Они уже получили результаты твоего боя. Судя по всему, они заинтересованы в том, чтобы привлечь тебя на свою сторону. Уже работаю с корпусом теней. Если это все, ради чего они придут, то можешь их не пускать. Сэкономишь на еде. Даже если и так, ты все равно должен встретиться с гостями. Что там с другой группой? Они в основном идут ко мне, но я хочу кое-что проверить и устроить им встречу с тобой. Ты, возможно, не будешь разочарован, даже будешь благодарен этой встрече. Они в нашей империи работают с недавних пор. Они еще даже не создали ни одного филиала, но в следующие 10 лет они планируют обосноваться в нашем городе. Их называют Храмом Небесной Чистоты. Они также могущественны, как Зал Теней и Обитель Боевых Зверей. Но в плане популярности, они намного превосходят обе суперфракции. Никогда с ними не сталкивался. Но я слышал, что они религиозный культ, что проповедует доброту и добродетель. Они светлая версия мастеров тьмы, и в то же время являются абсолютным врагом мастеров смерти. Их сила основана на добродетели, что всегда противостояло грехам. Таким образом, создавался баланс зла и добра. А что касается мастеров смерти, то их дыхание смерти разрушается при контакте с дыханием жизни, что испускают последователи храма. Если они хотят основать филиал в нашем городе, то это очень хорошо. Я слышал, что их святые рыцари очень могущественны. Правда, мне не очень нравится, что они разделяют себя по половому признаку, превращая женщин в богинь, а мужчин только в оружие, которое без какой-либо свободы воли служит святым жрицам. Хмм, у каждого свои тараканы в голове. Главное, что они не враги, а союз с ними очень поможет нам. Тоже верно, но я не хочу слишком много контактировать с ними. Мне не нравится сближаться с людьми, помешанными на религии. Они, конечно, странные, но с другой стороны, человек должен во что-то верить, иначе он может потерять себя и смысл своей жизни. А в плане смысла жизни, религиозные люди самые интересные. Ну, мы охотники в каком-то роде тоже подвержены религии, но у нас своя вера и свои обычаи, которые мы чтим уже много столетий. Знаю, охотники верят в силу природы, духов зверей и стихий, а также почитают легендарных существ и величайших охотников. Вечером этого же дня Эрик пришел в зал совета. Здесь должна была состояться встреча с гостями. Отец Эрика уже получил послание, что гости приближаются к городу, и отправился встретить их. Зал совета располагался в большом двухэтажном доме, с одной единственной просторной комнатой. У стен помещения были установлены ряды сидений, похожие на ступени, уходящие вверх, чем превращали зал совета в миниатюрную версию Колизея. Старейшины и важные представители семьи всегда собирались здесь для совместного решения важных вопросов. В этот раз по всему помещению были расположены столы с вином и вкуснейшей закуской. Сейчас в зале были собраны почти все старейшины, кроме тех, что отправились встречать важных гостей. Эрик сел в углу. Рядом с ним сели его кровавая тень в черной маске и Мария. Женщина пришла сюда, так как даже ей необходимо показать себя, поскольку обитель боевых зверей – это не шуточное дело. Такая сильная фракция, как Долина Штормовых Ветров, способная повлиять на решение императорской семьи и всей империи, казалась мелкой и незначительной в глазах Зала Теней, но обитель боевых зверей была иной, она классифицировалась на том же уровне, что и высшие силы Зала Теней. В этот раз сюда должен был прибыть старейшина этой мощной фракции. Мария решила проявить некоторую сдержанность и скрыть свое лицо. Она надела специальную белую завесу, которая полностью скрыла ее красивое лицо. Завеса была очень плотной, так как Мария не нуждалась в зрении. Что касается всего остального, то она была одета в те же белые боевые одежды. Ее волосы были аккуратно уложены в конский хвостик. Находясь в семье смертных, она естественно скрыла свою ауру и силу. Эрик почувствовал изменения в облике Марии. «Ты нервничаешь. Неужели обитель боевого зверя так страшна?» «Не совсем. Они примерно равны нашей организации. 400 лет назад они были лишь немного слабее нас. Сейчас же я не знаю, каково соотношение наших сил. Но я могу сказать, что они очень влиятельны, и если сравнивать с нашей организацией, то их статус на мировом уровне выше нашего. Это вызвано их коммерческой составляющей. Обитель боевых зверей является крупнейшим поставщиком всего, что связано с монстрами, начиная от их ядер души и заканчивая шкурой, костями, кровью. Благодаря этому они наладили дружественные отношения со многими другими сильными фракциями. Наш зал теней не способен на такое, так как в лучшем случае мы можем иметь редкие материалы, но мы не можем их продавать, так как это повлияет на наше богатство, то есть мы не можем тратить ресурсы, предназначенные для пользования мастерами высоких уровней, а обитель боевых зверей в этом плане нисколько не ограничена. Ясно. Интересно, зачем они пришли? Ты еще не знаешь? Нет. То есть я знаю, зачем они могут прийти к нам, но я не понимаю, какой смысл старейшине лично приходить сюда, в семью смертных мастеров. Такой, что они хотят привлечь тебя к себе. Обитель боевых зверей имеет возможности наравне с нашими, просто они не афишируют свою силу, находясь на нашей территории. С учетом их силы нет ничего удивительного в том, что они имеют обширную информационную сеть. Ты недавно показал свою силу и потенциал, а они в этот же день уже получили информацию о тебе. На следующий день они уже сделали шаг в твою сторону. Их поспешный шаг вызван не тем, что они хотят призвать тебя к себе, а тем, что они хотят быть первыми, не давая возможности другим силам показать себя. Тогда они зря потратили свое время. Я уже присоединился к сильной фракции. Объединение с ними невозможно. Думаю, что они как минимум догадываются об этом. Но это никак не повлияет на их решение. Они наверняка предложат тебе то, перед чем ты не сможешь устоять. Они хотят подкупить меня, с чего ты это взяла? Я не так талантлив, да и мое происхождение обычное. Такие, как я, им не интересны. Тут ты ошибаешься. Они так спешат сюда потому, что знают о твоих контрактах. Они наверняка в курсе того, что ты способен призывать чернокаменного медведя и белоснежную сову. Это уже может указывать на тот факт, что ты мастер призыва. А обитель боевых зверей очень ценит мастеров призыва, так как все они играют основную роль в жизни организации. Поэтому они будут спешить перехватить тебя именно по этой причине. Их разочарую. Они вряд ли смогут предложить мне хоть что-то интересное. Ошибаешься. Они точно могут принести что-то особенное. Но это пока они не узнают о том, что ты имеешь 5 контрактов на призыв. Если они узнают, мне трудно это представить, но я на их месте перешла бы на угрозы организации, к которой ты присоединился. Я бы не остановилась ни перед чем. Даже могла бы надавить на твою семью. В принципе, ты и сам все это понимаешь, ведь с Селестией, практически, то же самое. Долина Штормовых Ветров пытается взять ее авторитетом и силой, но, например, если б Зал Теней захотел забрать ее, то Долина Штормовых Ветров сбежала бы, поджав свой хвост, словно побитая шавка. Так важно количество моих контрактов, разве количество контрактов может показать мою истинную силу? Для меня они важны, но не как часть силы, а как что-то близкое с дружбой. У меня создается впечатление, что я не понимаю ценности количества контрактов. Это вполне нормально. Ты еще молод и не можешь знать абсолютно все. Я скажу тебе так, количество контрактов не показатель силы. Показателем силы является твое призывное пространство. Чем оно больше, тем больше силы ты можешь вместить в него. Сейчас ты можешь посадить туда 5 монстров. Представь, что это твой предел. Чтобы описать вместимость призывного пространства, надо учитывать не количество монстров и не место, которое они занимают, а количество силы, которой они владеют. Проще говоря, ты можешь посадить в свое призывное пространство одного монстра, который равен по силе твоим 5 существам, либо ты можешь посадить туда 1000 слабых немагических существ, чья сила будет равна силе твоих 5 монстров. У обычных людей призывное пространство присутствует, просто оно так мало, что они не смогут создать контракт, пока не найдут монстра с соответствующей силой. Например, я могу связать себя контрактом с существом уровня свирепого зверя. Монстры такого уровня намного слабее меня, при желании даже ты можешь победить их. А вот император нашей страны может призвать виверну уровня титулованных зверей, что на ступень выше свирепых монстров, и это при том, что я намного сильнее нынешнего императора. У твоего отца также есть такое пространство, и он в лучшем случае может связать себя с твоим чернокаменным медведем, при том, что он находится в сфере короля, а ты нет. Так как наша организация не уделяет внимания мастерам призыва, то ты не можешь понять их ценность. Но, по своему опыту, я скажу вот что: мастер призыва для обители боевых зверей – это, по сути, сосуд для какого-нибудь необыкновенного монстра. Чем больше призывное пространство, тем страшнее монстра они могут в тебя засунуть. Сила высших мастеров призыва кроется не в силе самих мастеров, а в тех существах, что запечатаны внутри этих людей. Поэтому, если они узнают, что твой предел в призывном пространстве лежит далеко за пределами твоей собственной силы, их охватит бешеное желание забрать тебя к себе, и они точно придут с запросом к нам. Не исключено, что они даже попробуют обратиться к старейшинам Дворца Черного Неба, чтобы повлиять на нас. Но не расстраивайся, я никому не позволю забрать тебя у меня. Я хочу, чтобы ты был верен своим словам и доказал мне, что способен помочь мне. Ты же не разочаруешься во мне. Нет, я уже наметил для себя путь, и в нем нет обители боевых зверей. Но я не против сотрудничества. Если они предложат мне союз, то почему бы и нет? Я не уверен на ресурсах, но в плане информации они могут быть очень полезны для меня. Очень хорошо. Мария не могла не потрепать Эрика по волосам. Ответ юноши более чем удовлетворил ее, отчего на лице женщины появилась слабая улыбка. В ней не было той наигранности, которая часто появлялась раньше. Сейчас она была искренне рада. Жаль только, что ее лица не было видно. Иначе Эрик бы точно ущипнул ее за щеку, когда увидел бы такую довольную мордашку. Эрик погрузился в размышления. Мария дала ему очень интересную информацию, но он был очень быстро прерван. В это время группа людей вошла в зал совета. Из семьи Роз в зал вошли два старейшины и глава семьи. Они были самыми главными во всей семье, и их решение было практически равнозначным, отдавая часть превосходства Дейлу Россу. Все-таки он глава семьи, а они старейшины. Рядом со своим отцом Эрик увидел высокого мужчину лет 50. Всем своим видом он напоминал медведя. Крепкое телосложение, широкие плечи, слегка квадратное лицо, темная борода и длинные взъерошенные волосы. Он улыбался и о чем-то разговаривал с Дейлом, но глядя на него, Эрик видел, что улыбка того была поддельной. В глазах этого человека была огромная сила, и от него исходило необъяснимое чувство опасности. Он был похож на затаившегося хищника. Юноша сразу догадался, что этот человек должен быть старейшиной обители боевых зверей. Внезапно что-то почувствовав, Эрик посмотрел им за спину и увидел высокого красивого юношу с крепким телосложением. На нем была теплая меховая куртка и ворот из шкуры волка. Взгляд юноши не был ни высокомерным, ни простым. Это был человек, чья сила была велика, а поведение благородно. Эрик уважал таких и не хотел провоцировать их на конфликт. Как только Эрик начал разглядывать юношу, тот, как будто что-то почувствовав, отвел свой взгляд в сторону, и два человека мгновенно встретились взглядами. Юноша кивнул в знак приветствия и показал хищную улыбку. Эрик ответил тем же, но при этом сжал свои кулаки. В момент встречи их взглядов Эрик почувствовал необъяснимое желание бросить юноше вызов. Такое желание сражаться у Эрика редко появлялось, но это могло означать лишь то, что юноша из обители боевых зверей был достойным соперником, из-за которого кровь Эрика начинала закипать. Следом за юношей в зал вошли две большие собаки. Когда Эрик увидел их, то был шокирован. Это было вызвано не тем, что они обладали большой силой, наоборот, их аура была обычной, ничем не примечательной, что говорило о том, что их сила невелика. Шок юноши был вызван тем, что он узнал породу собак, которые вошли в зал. Это были доберманы, точнее их более крупная версия. В своем мире Эрик не имел домашних животных, у него не было времени на это занятие. Хотя Эрик не был фанатом собак, он все же разделял их на те, которые ему нравятся и которые ему не нравятся. Порода доберманов как раз была из тех, которые ему нравились. У этих доберманов была бурая короткая блестящая шерсть, высокая статная фигура и элегантная походка. Одним словом, красавцы среди собак. Они двигались плавно позади своего хозяина. Их взгляд был сосредоточенным и очень сильным. Эти собаки были воспитаны жесткой дрессурой и стали профессиональными охранниками. Когда юноша вошел в зал, то поднял свою руку и жестом показал остановиться, после чего сжал кулак. Собаки мгновенно сели. От команды до ее исполнения практически не было никакой задержки. Собаки мгновенно выполнили приказ, но даже сидя, они высоко и гордо держали свою голову, их острые уши буквально зависли на месте, а глаза не сводились с хозяина. Оставив свою верхнюю одежду на вешалках, два высокопоставленных гостя сели за специально приготовленные места. В этот момент их беседа с главой семьи остановилась, и Дейл, повернувшись к Эрику, сказал: «Уважаемые господа, Позвольте представить вам моих детей. Эйден Росс — мой старший сын, и Алиса Росс — моя любимая дочурка. Эрик встал со своего места и уважительно поклонился. Алиса как раз в это время вошла в зал и тихонько села на ряд позади Эрика. Она также была приглашена, просто опоздала, точнее проспала. Сразу видно, что ее одежда была одета наспех, и она даже причесаться не успела, придя с растрепанными после сна волосами. Гости смерили молодую пару своим взглядом, и старейшина уважительно кивнул. «Вас очень необычные дети». После этого он посмотрел на Эрика и сказал: «Меня зовут Вафир, а этот юноша рядом со мной Джалил. Мы представляем обитель боевых зверей. Я недавно прибыл в вашу империю для налаживания отношений с императорской семьей и, так уж получилось, случайно узнал о юноше с даром в области призыва монстров. Может, ты присядешь к нам, и все вместе мы обсудим некоторые важные вопросы?» Тон мужчины был спокойным и гордым, но он произносил каждое слово так мягко, что Эрик не мог ответить ему отказом. Юноша вышел вперед и сел рядом с отцом. Вафир посмотрел на юношу перед собой и одобрительно кивнул. От момента входа в зал и до этого момента он наблюдал за Эриком, и когда он приглашал того присесть рядом, то не смог почувствовать колебания в душе юноши, что говорило о его чрезвычайно сильном характере, которого не могут иметь простые дети этого возраста. Эрик в глазах старейшины был сдержанным и сильным, без какого-либо намека на слабость. Обычно в такие моменты нормальные дети трясутся от страха и боятся как-либо оскорбить старейшину, из-за чего начинают лебезить перед ним. Эрик же был совершенно другим. Его взгляд был холоден, подобно мечу, нацеленному на противника. Аура юноши была крепка и сильна, как стена, дыхание ровное, а энергия находилась в полном покое. Его выдержке должны были позавидовать даже взрослые. «Вижу, ты действительно силен, как тебя описывают слухи. Я не люблю ходить вокруг да около. Наша фракция хочет пригласить тебя к себе. Как мастер призыва ты получишь огромные выгоды от нашего сотрудничества. Кроме того, если твои достижения будут велики и твоя сила достаточно окрепнет, мы подберем тебе очень сильного монстра для контракта. Что скажешь?» «Польщен вашим предложением, но прошу меня простить, у меня уже есть учитель, и есть организация, к которой я уже присоединился». Старейшина слышал о том, что здесь были люди из зала теней. Мельком он бросил взгляд на юношу в маске и женщину рядом с ним. Их сила была весьма странной, и если относительно юноши он мог почувствовать след его ауры, то женщина казалась непостижимо сильной, настолько, что Вафир не мог никак оценить ее, но его звериное чувство подсказывало, что она крайне опасна. «Ты присоединился к залу теней?» Голос Вафира был строгим и тихим, но каждый в зале смог уловить его. Все старейшины были в шоке. Они раньше предполагали, что зал теней просто не смог оставаться в стороне, когда узнал о бесчинствах долины штормовых ветров, но сейчас, когда вслух было озвучено предположение и после небольшого размышления они начали понимать, что зал теней не стал бы вмешиваться в такие мелкие дела. Кем был зал теней? Они правители континента и самая могущественная сила в этом мире. Прошу прощения, но я не могу разглашать информацию о моей организации и моем учителе. Ответ Эрика был двусмысленным. Вафир понял, что Эрик не отрицает свою принадлежность к залу теней и в то же время никак не подтверждает ее. Это было и хорошо, и плохо. Плохо было то, что в таком случае нельзя поступать необдуманно, а хороший момент был в том, что юноша оставил им лазейку для маневра. Если обитель боевых зверей вздумает конфликтовать по этому поводу с залом теней, то это не будет ничем стоящим. Потери будут гораздо больше, чем они смогут выиграть. Но всегда остается вопрос цены. Не бывает неподкупных людей. Каждый имеет свои слабости, и обители боевых зверей просто нужно выяснить, что может привлечь внимание этого юноши. Вафир улыбнулся, будто не был обижен отказом. Он достал небольшую деревянную шкатулку с гравировкой. Такие обычно использовались для передачи ценных подарков, которые нельзя хранить на открытом воздухе. «Позволь тогда сделать тебе небольшой подарок от нашей организации». «Не стоит». Эрик пытался отказаться, но, нет, не отказывайся, считай это незначительным подарком для налаживания наших дружественных отношений. Кроме того, ты член семьи Росс, а они являются внешней частью нашей организации. Как я могу не обращать внимания на человека, связанного с нами, и не наградить его за высокие достижения? Обитель боевых зверей больше всего на свете ценит мастеров призыва, и мы с радостью можем помочь тебе, если у тебя возникнут проблемы. Ладно, «Спасибо за ваш подарок». Эрик взял в руки шкатулку и приготовился открыть ее. В этот момент все в зале пытались разглядеть, что в ней лежит. Эрик ощущал, как его сверлит своим взглядом все люди в зале совета, будто он мишень для сотни стрелков. Старейшина обители боевых зверей имел равнодушное выражение лица, но его глаза искоса посматривали на Эрика. Он хотел увидеть, какова будет его реакция. Эрик раскрыл шкатулку. В ней был небольшой сферический объект молочно-белого цвета. Эрик сразу узнал эту вещь. Это было ядро монстра. Юноша протянул руку и, едва коснувшись сферы, был шокирован. Ядро монстра было непростым. Сила в нем была так велика, что могла убить его самого. Вафир усмехнулся и с доброй улыбкой начал объяснять. «Это ядро души белого катастрофического медведя. Я слышал, что у тебя есть чернокаменный медведь. Основываясь на своем опыте, я могу сказать, что он, скорее всего, уже достиг предела своей силы и не может продвинуться дальше. Если вам двоим удастся поглотить силу зверя внутри этого ядра души, то потенциал твоего медведя возрастет в несколько раз». Эрик отрицательно покачал головой и положил ядро в шкатулку. «Мне не хватит сил, чтобы совладать с остатком души внутри ядра. Ваш подарок ценен для меня, но я не могу им воспользоваться». Вафир улыбнулся и довольно покачал головой. «Ты ошибаешься. Если я принес такой подарок, то... как я могу не помочь тебе совладать с силой внутри него? Иначе это будет выглядеть как издевка над младшим. В организации меня все засмеют за это». Вафир подошел к Эрику и сказал: «Давай я помогу тебе с этим ядром». Эрик понимал, что это уловка, чтобы завлечь его в обитель боевых зверей, но, по крайней мере, здесь нет никакой угрозы жизни, и он может сам с этим справиться. Эрик и Вафир вышли на свободное место и сели друг напротив друга в позу для медитации. Эрик уже знает о том, как проводится битва душ, но он никогда не сражался таким образом, точнее, у него был опыт. Но это было давно, и его противником был не зверь, а Мира, которая могла читать мысли в бою. «Эйдин, ты должен сосредоточиться на ядре души и пустить пучок своей души внутрь ядра. Твой чернокаменный медведь должен последовать за тобой. Когда твое сознание окажется внутри ядра души, ты должен будешь победить остаток души монстра, которому принадлежало это ядро. Не пугайся, когда связь со мной пропадет. Это ядро ты должен поглотить вместе со своим контрактным зверем, иначе ты не получишь преимуществ от этого, а зверь не увеличит свой потенциал. Поэтому я буду наблюдать за тобой со стороны и понемногу влиять на твою силу души, чтобы поглощение прошло без аварий». «Хорошо, я начинаю». Эрик взял из шкатулки белое ядро души монстра и внимательнее посмотрел на него, чтобы убедиться, что здесь нет никаких скрытых трюков. Ядро в его руках было холодным, настолько, что на руке Эрика появился след инея. Внутри ядра Эрик видел пару желтых глаз, наполненных яростью. Слабые монстры, оставившие часть души внутри ядра, не так страшны, как их более сильные собратья. Причина была в том, что у слабых монстров не остается и малой доли интеллекта, только инстинкты. А вот в этом ядре Эрик чувствовал не только присутствие сильного монстра, но и видел, что зверь более чем разумен. Его ненависть к Эрику основана не на звериных инстинктах, а на том, что именно люди убили его. Как он мог забыть такое? Сейчас, когда у него представилась возможность, он с радостью разорвет душу врага. Эрик соединил ладони вместе, зажав между ними ядро души. Его руки были сложены на уровне его сердца. Юноша закрыл глаза и оказался в своем внутреннем мире. Перед ним была пространственная дыра, похожая на черную катастрофическую дыру, которая способна поглотить целые миры. Рядом с Эриком стоял его чернокаменный медведь, а позади него были змеи и белоснежная сова. Из книг и ответов инструктора из корпуса теней юноша узнал, что в битве душ могут принимать все души, связанные с ним. Поэтому в этот момент, когда он хотел войти внутрь, рядом с Эриком появилась Мира. Она была самой продвинутой в плане понимания битвы души и могла сделать решающий ход во время битвы, который радикально повлияет на ход сражения. «Перед тем, как войти, я хочу предложить стратегию. Я не знаю, какие способности у этого монстра, но основываясь на понимании этого мира, я прикинул пару путей, по которым мы можем идти. Если что, мы можем их подкорректировать во время боя. Главное не геройствовать и не лезть вперед». «Ясно». Эрик посмотрел на своих товарищей и понял, что в их взглядах нет ни капли сомнений в его решениях. «Тогда мы сделаем так». Пройдя в черную дыру, Эрик очутился в царстве снега. Это была снежная равнина, окруженная высоченными горами, что упирались в сами небеса. Здесь было ужасно холодно. Из-за яркого солнца снег буквально горел, обжигая глаза юноши. Итак, что там с монстром? Его нигде не... Аррх! Не успел Эрик договорить, как внезапно прозвучал неистовый рев. Посмотрев вдаль, Эрик увидел, как в его сторону приближается снежная буря. Постепенно белая полоса поднялась вверх и закрыла солнце. Видимость стала снижаться, и вскоре Эрик смог увидеть лишь то, что находится на расстоянии 100 метров от него. Солнце скрылось за облаками. За снегопадом, словно за пеленой, исчезли горы и вся равнина, которая ранее просматривалась на многие километры вперед. Сейчас было невозможно определить, куда нужно идти или откуда нападет враг. Эрик приказал своим монстрам принять круговую оборону. Мира стояла в центре, так как ее способность ощущать колебания души была выше, чем у других, а значит, она может почувствовать нападение. Мира стояла с закрытыми глазами. Ее духовное восприятие распространилось далеко за пределы видимости. Монстр был близко. Его повторный рык уже резал слух и заставлял чувствовать давление от силы, содержащейся в его остаточном следе души. Справа, 200 метров, несется на нас. Кажется, он не собирается тормозить. Эрик посмотрел в направлении, указанном Мирой, но ничего не увидел. Спустя несколько секунд он услышал звуки тяжелых шагов, которые гасились мягким снегом, не давая земле дрожать от тяжелой поступи массивного зверя. Эрик распространил свою теневую волну на 100 метров в том направлении, откуда приближался монстр. Он близко. Приготовьтесь к бою. Внезапно в 50 метрах от группы произошел взрыв, разметавший снег во все стороны. Эрик прикрыл лицо рукой, чтобы снег не попал в глаза, а когда он убрал руку, то перед ним уже стоял огромный зверь, в несколько раз больше чернокаменного медведя, который и так был размером с небольшой грузовичок. Эрик посмотрел на зверя. Этот монстр действительно был похож на медведя, но вот его движения и стать были ближе к большим кошкам. Белый катастрофический медведь был чрезвычайно подвижным и быстрым по сравнению с другими медведями. Когда зверь оказался в пределах видимости, Эрик смог почувствовать ужасающую ауру, что заставляло остальных бояться его. Эрик, его сила ниже, чем у настоящего катастрофического монстра, но он точно равен сильнейшим зверям сферы свирепых монстров. Будет нелегко его одолеть. Для начала надо попробовать его на вкус. Змей, вперед! Холодная погода сковывала движение рептилий, и змей был также сильно подвержен влиянию холода, но толстый снежный покров давал ему преимущество. Змей проползал под снегом на огромной скорости, словно плыл в воде, и его практически невозможно было отследить. В мгновение ока он появился перед огромным белым монстром. По телу змея пробежала волна света, которая создавалась рецепторами на боках монстра, и когда волна достигла головы, из глаз змея вырвалось чудовищное присутствие, и ужасное давление обрушилось на медведя. Зверь задрожал и на мгновение впал в ступор. В это время чернокаменный медведь нанес удар лапой по голове монстра, а Эрик стремительно приблизился сзади. Удар чернокаменного медведя оказался недостаточно быстрым, и белый монстр успел отступить. Но в этот момент ужасная боль прошла по его ноге, и туша слегка припала к земле. Когда зверь попытался встать на его спину, обрушился удар, подобный падению скалы. Зверь окончательно лег на живот. Сова, сделав дело, снова поднялась в небо. Эрик быстрым прыжком запрыгнул на зверя и приблизился к голове. Удар мечом в шею должен был свалить этого монстра, но внезапно он развернулся и спрыгнул с монстра.